Глава 24. Я проснулась от странного чувства. Бывает такое, когда ты точно знаешь, что на тебя кто-то смотрит. Если в толпе не получается сразу определить, откуда на тебя направлен посторонний взгляд, то в укутанной тишиной комнате сделать это проще. Я проснулась от ощущения, что за мной наблюдают. Открыла глаза и резко встрепенулась. Алекс сидел на краю кровати и, наклонившись, внимательно разглядывал мою руку, лежащую на подушке. «Который час?» Я потерла глаза. 6:30, ответил он шепотом. «А ты чего так рано встал?» — спросила, оглядев его. Он был слегка взъерошен, но уже одет в один из тех спортивных костюмов, что достались ему с плеча Сапожникова. «Не спалось», — признался Алекс. «Много мыслей». «Мыслей?» Я приподнялась. «Угу!» Его взгляд переместился на мою руку. А вот рассматривал кольцо. Он аккуратно взял мою ладонь и приблизил к глазам. Камень в кольце его бабушки сверкнул гранями в лучах утреннего солнца, пробивающегося сквозь окно. «Вспомнил что-то?» Осторожно поинтересовалась я. Мой голос дрогнул. «Не уверен», — тихо ответил Алекс. Его глаза быстро полоснули по мне. «Ты говорил, что оно досталось тебе от бабули», — хрипло сказала я. «Недорогая безделушка, но дорого тебе как память». «Это бриллиант». Теперь он впился в меня долгим, внимательным взглядом. «Не знаю, откуда мне это известно, но точно уверен, что это так». «Но ты говорил...» Мне пришлось сглотнуть. «Ты говорил, что оно ничего не стоит». Я подтянулась и села, натянула одеяло повыше. «И я точно знаю, что это кольцо моей бабушки. Помню, как она носила его на своем пальце. Тогда камень блестел ярче». Он провел подушечкой пальца по кольцу. «Нужно просто почистить его либо у ювелира, он сделает это ультразвуком, либо дома, подручными средствами». «Я что, ношу на пальце бриллиант?» Никак не могла поверить я. Колечко выглядело древним и тусклым. «Видимо, ты много значила для меня, раз я сделал тебе такой подарок», — задумчиво произнес Алекс. «Позволь». Он аккуратно потянул за обод, но колечко не сдвинулось. «Застряла», — пискнула я. «Такое бывает, особенно утром». Алекс покрутил кольцо, но оно сидело плотно. «Не хочет». Мы встретились взглядами, и у меня перехватило дыхание. Его глаза светились так лучезарно, что казалось, будто двери в его душу распахнулись настежь. «Погоди», — пытаясь не причинить мне боли, он потянул кольцо вверх. «Нет, не хочет с тобой расставаться». Его лицо снова стало серьезным. «Тогда может дождаться вечера, отек спадет, и оно само...» Я осеклась на полуслове, потому что Алекс, недолго думая, наклонился и сунул мой палец себе в рот. «Что ты... что...» «Вот», — сказал он, выпрямляясь и доставая изо рта колечко. Я замерла, оглушенная ощущениями. Только что мой палец был у него во рту. Это напомнило мне о близости, которая была у нас не раз. И тогда между нами тоже не было никаких преград. Он был во мне, а я в... «Жидкое мыло, Люба». «Что?» «Мне понадобится жидкое мыло, кусочек бархатной ткани и водка». Я смотрела на его мягкие губы, пытаясь унять разрастающееся в груди волнение. Перед глазами проплывали воспоминания о тех минутах, когда эти губы... «Не смотри на меня так. Я не собираюсь пить ее. Мне вправду хочется, чтобы кольцо на твоем пальце сияло, раз уж это большее, что я могу сейчас сделать». «Что? Что ты сказал?» Взяла себя в руки я. «Может, спирт есть?» «А, да, почистить кольцо!» Я встала с кровати, пошатываясь. «Спиртовые салфетки из аптечки подойдут?» «Ну, давай!» Сосредотачивая внимание на кольце, ответил он. Я метнулась к шкафу, не зная, как унять волнение и возбуждение, принялась доставать оттуда все коробки. У меня все валилось из рук. Когда дело дошло до аптечки, та подпрыгнула в моих ладонях. «Осторожнее», — сказал Алекс, приблизившись. Его дыхание обожгло мою шею. «Я помогу». Он взял аптечку, мягко нажал на рычаги, и крышка отскочила вверх. «Вот они», — подсказала я, показывая на пакет с салфетками. Затем нервно потерла шею. «Отлично, пары штук, надеюсь, хватит». Пока Алекс убирал коробки в шкаф, я отошла в сторону. Мой взгляд упал на стол, на котором были разложены книги Савелия Фадеева, Александра Штейна и Саввы Пипкина. «Ты что, читал ночью?» — удивилась я. «Под утро, когда начало светать», — пояснил он, закрывая шкаф. «Говорю же, мне не спалось. Терзали разные мысли, хотелось больше о себе узнать». «И как узнал?» «Не особо». А в его голосе прозвучала горечь. Алекс убрал салфетки в карман и подошел к столу. «Книги интересные, дерзкие, в них чувствуется стиль, задор». Он взял одну из них и повертел в руках. «Но я не чувствую, что это я, что мог сам написать их, что это мои мысли». «Забавно», — а выдохнула я, отводя взгляд. «И эти странные имена», — продолжил Алекс. «Не знаешь, зачем мне понадобились все эти псевдонимы?» Я пожала плечами. «Какие-то, возможно, для простоты восприятия. Читателям проще произнести и запомнить что-то яркое и короткое. Другие...» — внимательно взглянула ему в глаза. «Вероятно, делали из тебя другого человека, каким ты хотел быть или каким хотел, чтобы тебя видели другие». «Бежал от себя?» — взъерушил волосы Алекс. Я взяла расческу, встала на цыпочки и пригладила его взъерошенные пряди. Теперь он походил на поймальчика в папином костюме и смотрел на меня так странно, так пронзительно, что по моей спине побежали мурашки. «К ярким личностям притягиваются», — предположила я, отходя на шаг назад. «Думаю, тебе, как каждому из нас, хотелось, чтобы к тебе тянулись люди». «А над чем я работал?» — спросил Алекс. «В смысле, перед тем, как ударился башкой, и в ней стало пусто, я писал какую-то книгу?» Я выдвинула ящик стола и достала бумаги, которые принесла из его квартиры. «Кажется, ты писал сценарий вот тех заданий, но получалось, честно говоря, не очень». «Почему?» — взяв бумаги, поинтересовался он. «Ты даже не начинал», — кашлянув, ответила я. «Вот как?» «Да, кризис». «Дай угадаю, из-за выпивки?» — нахмурился Алекс. «Саш!» — улыбнулась я. «Я еще не знаю себя толком, но уже ненавижу», — усмехнулся он. Пробежался глазами по строчкам. «Жанр, аудитория, требования, синопсис». Алекс уставился на меня. «Что такое синопсис?» «Думаю, краткое содержание», — ответила я и прикусила губу. Дело было плохо. Не так-то просто вернуться в профессию, когда ты даже терминологией больше не владеешь. Хотя мне это было только на руку. «Сроки, так-так», — он поднял на меня глаза. «Люба, тут сроки. Какое сегодня число?» Я заглянула в документ. «Осталось 2,5 месяца». «Мне через 2 месяца сдавать сценарий, о котором я ни сном, ни духом», — сокрушенно произнес он. «И как быть?» «Тебе станет легче, если я скажу, что неделю назад тебя это не парило». «А я вообще печатать могу?» «Наверное, руки помнят», — предположила я. «Но тебе лучше сначала восстановиться, Саш, не нагружай мозг». «Я должен попробовать». «Ты хотел почистить кольцо». «Мне нужен компьютер», — радостно воскликнул Алекс. «Хорошо». Вздохнула я, достала со шкафа свой старый ноутбук и положила на стол. «Крышка прилегает неплотно и шлейф подбитый, поэтому нужно придавить рукой, когда закрываешь». «Ого!» Его оживление поутихло. «Он вообще работает?» «Когда я училась в универе, писала на нем курсовые», — улыбнулась я. Алекс открыл крышку. Внутри его ждала серая потертая панель. Несколько клавиш были выбиты. 2 буквы западают, но если поддеть ногтем, возвращаются, предупредила я. Ах да, аккумулятор давно сдох, поэтому только от сети. Алекс включил ноутбук, дождался загрузки, затем молча положил руки на клавиатуру и закрыл глаза. Мое сердце от волнения застучало быстрее. «Ну что?» — спросила я. Его пальцы медленно поглаживали клавиши, а выражение лица менялось, губы двигались, как будто что-то шептали. «Что?» — не терпелось понять мне. Он замер, сделал вдох-выдох, открыл глаза, посмотрел на экран. Снова вздохнул, захлопнул крышку и рассерженно посмотрел на меня. «Ничего, совсем ничего!» — с досады выкрикнул Алекс. «Мне полегчало». «Тебе нужно время!» — попыталась успокоить его я. «Не переживай!» — погладила по плечу. «Займусь кольцом!» — бросил он и выскочил из комнаты.